Макс снова сидел на работе, но поскольку находился там неофициально, то и выглядел соответствующе. Он снял пиджак, оставшись в брюках с идеальными стрелками и в рубашке, и сидел, откинувшись в кресле перед экраном компьютера. Время от времени Галлербах шевелил мышкой, для чего ему при высоком росте не нужно было даже выпрямляться в кресле, так что щуплый и низенький Лев Абрамович невольно позавидовал ему. «Значит так, Максюша», — сказал он, бесцеремонно перейдя на «ты», как делал всегда в критических обстоятельствах. «Шутки кончились». «Простите?» «Отставить интеллигентские штучки. Мне нужно знать, кто реальный автор Лениных мемуаров». «Лев Абрамович, я уже объяснил». Он вышел из-за стола и усадил гостя на узкий диванчик. «Чаю хотите?» «Не провоцируй меня, сынок, чтобы я тебе все рассказал про твой чай». «Ладно, может быть, позже». «Короче, тайна — это очень хорошо, но не в этот раз. Я кое-что узнал, и если все так, как я думаю, то на кону человеческие жизни». «Да? Представь себе. Или я когда-то шутил с такими вещами, и не говори, что совсем меня не знаешь. Короче, слушай». Лев Абрамович пересказал Максу свою гипотезу. «Теперь ты видишь, что жизнь Елены может быть в опасности, и это как минимум». «То есть?» «А может быть, не только Елены, может, и Славки. Если была успешно разыграна такая комбинация, то за ними всеми следили, а раз следили, то и до сих пор приглядывают. Представь, что будет, если они поймут, что мы суетимся за Славки на оправдание, а? Что думаешь?» «Убьют его?» «Именно. Пока против него убедительные доказательства, чтобы дело закрыли за смертью обвиняемого. Я же не прошу тебя выбалтывать мне все диагнозы и прочие медицинские подробности, просто скажи, кто именно рассказывал тебе те истории, которые описаны в мемуарах Елены». Макс нахмурился. «Понимаете, тут еще такой момент неловкий. Эта пациентка на меня жалобу подавала во многие инстанции, что я ее принуждал к соитию, и нервы мне потрепали «будь здоров». Боюсь, как бы не выглядело, будто я свожу с ней личные счеты». Льва Абрамовича вдруг озарило, да так, что он почувствовал себя прирожденным сыщиком. «Клавка, что ли? Да ты не отводи глаз, вижу, что она». Макс только развел руками. «А как вы догадались?» «Узнают коней ретивых по их выжженным таврам», — хмыкнул Дворкин. «Почерк мастера обвинять врачей черт знает в чем. Но тогда выходит, что моя теория неверна». «Почему?» «Ну, ее сама Елена могла попросить написать книгу за себя. На то Клава и личная помощница». «Сомневаюсь, что она сильно упахивалась. Пособляя такой бездельнице, как Иваницкая, вполне хватало времени на творчество. Погоди-ка». «А ты говорил еще про одну тетку? Бред ревности там какой-то?» «Нет, там нечего искать. Она успешная женщина, много времени посвящает работе, так что у нее просто нет времени писать книги. Да и по психотипу она никак не подходит. Да, она угнетена жизнью с мужем-ревнивцем, но ядро у нее здоровое, и в других обстоятельствах это был бы веселый и жизнерадостный человек. Да вот вам еще резон. Она снимает очень неплохие фильмы. И если вы полюбопытствуете и посмотрите хоть серию, вам сразу станет ясно, что один человек не может создать прекрасную комедию и написать столь унылую и брызжущую злобой книгу. Ой, только я вам не смогу назвать ни одного фильма, чтобы второй раз врачебную тайну не нарушить. Можно подумать, у нас много прекрасных комедий сняли в последнее время, усмехнулся Лев Абрамович. «Короче, это не она. Но Клава так Клава. Оно и проще, и логичнее. А ты реально с ней спал, что ли?» «Да бог с вами!» Макс даже пошатнулся. «Она ж была моей пациенткой. Просто я не мог дать ей того, что она хотела, вот она и решила отомстить всеми средствами, какими располагала. Слушай, а давай твоей жертве ревности позвоним?» «Зачем?» «Узнаем, как ее личная информация попала в книгу Елены». «Это будет вообще неэтично, просто фу! Скучный ты человек, сынуля!» «Да я и так могу сказать, наверное, они пересеклись у меня в приемной и познакомились. Клавдия вообще умеет разговорить собеседника, а моя режиссерша вообще человек открытый и бесхитростный, вот и выложил ей все о своем муже. Может, Клавдия соврала, что у нее жених ревнивый, или еще как-то подтолкнула режиссершу к откровенности. А та и рада была, потому что редко можно найти внимательного и сочувствующего слушателя. Это Клавдия-то сочувствующая? Я не хотел бы дальше обсуждать ее. Скажу лишь и безотносительно Клавдии, что нужно насторожиться, когда незнакомый человек вдруг воспылает к вам любовью. Ну, ко мне уж не воспылает никто, старый я. Лев Абрамович расстроился, что так искусно сплетенная им нить оборвалась в самом начале. Клавдия, девка противная и склочная, с крышей набекрень, но Иваницкой она наверняка помогала просто из женской солидарности. Возможно, что и вдохновила Елену на пиар-акцию «Мой муж негодяй, верните мне мужа», но опять-таки из любви к хозяйке. Вот и вся дедукция. Не Шерлок Холмсон, а просто фантазер, которому в мелких несостыковках видится тень мирового заговора. Хотя Макс, наверное, сказал бы, что это называется не фантазер, а параноик. Дворкин бесцеремонно уселся в кресло владельца кабинета и попросил показать информацию, которую Макс нашел в сети. Галербах, человек с системным мышлением, скопировал все статьи и упоминания об Иваницкой в отдельной папке и расположил в хронологическом порядке. Лев Абрамович защелкал мышкой. Вот фото в светской хронике. Счастливая Елена на благотворительном мероприятии, рядом такой же счастливый муж. Вот семья в полном составе отдыхает в Карелии. А вот Лена ведет дочку первый раз в первый класс в новую школу, открытую при поддержке своего благотворительного фонда. На голове девочки огромный белый бант, улыбка до ушей, счастливый ребенок, счастливая мать. Иваницкого на снимке нет, но рядом пара средних лет. Женщина такая же тонкокосная и легкая, как Елена. Это бабушка с дедом пришли проводить внучку на учебу. Довольные, сияющие лица, и не похоже, что это постановочный кадр, хотя текст статьи откровенно льстивый. Известная благотворительница, школа с углубленным изучением, для детей из бедных семей, так уверена в качестве образования, что отдала свою дочь, Лев Абрамович поморщился. Иваницкую превознесли, а обычных людей, как водится, унизили. Вряд ли родителям было приятно читать эту статью, ну да ладно, сейчас речь о другом. Ради любопытства он всмотрелся в лицо дочери и с удовольствием понял, что девочка унаследовала красоту от матери и бабушки. А то бывает, у красивых родителей рождаются очень невзрачные дети, и наоборот, страшненькая пара вдруг произведет на свет такое чудо, что ахнешь. Вот фото Иваницких на каком-то официальном мероприятии. Елена хороша так, что захватывает дух, а муж при ней гордый и довольный смотрит победителем. Что это? Засахаренный глянец или настоящая жизнь? А вот и Клавдия на заднем плане среди гостей в загородном доме Иваницких, но даже на фотографии видно, какой у нее холодный взгляд. А в следующей статье она уже рядом с Еленой на одной фотографии из серии, рассказывающей о благотворительной деятельности Иваницкой. Проходит немного времени, и Клавдия удостаивается нескольких строчек в интервью Елены, пока касающегося только работы ее фонда. Стандартная фраза «Только благодаря неутомимой активности моей помощницы Клавдии Деппершмидт нам удалось...» Дальше идут те самые лживые интервью, с помощью которых бедняга Иваницкая собиралась вернуть мужа в лоно семьи. Клавдия тут уже полноправный герой дня. На всех снимках стоит чуть позади страдающей жены, решительно и непреклонно глядя в объектив, в полной готовности броситься на обидчика Елены. В каждом интервью оскорбленная жена находит силы отметить заслуги своей помощницы, которую в последней статье называет самой близкой подругой и пространно благодарит за помощь и поддержку. «Женщины», — подумал Лев Абрамович философски, — «какую-то Клавку превозносит, а Зиганшину даже спасибо не передала, что он кинулся ее защищать и влип по уши, даже денег на адвоката не предложила. Да что говорить, давно известно, что мы, мужики, для красавиц всего лишь расходный материал. Он снова проглядел материалы в быстром темпе, обращая внимание только на фотографии. Наверное, если бы Макс подошел к задаче менее ответственно и накидал бы статьи хаотично, а не в хронологическом порядке, Дворкин ничего бы и не уловил, но, к счастью, Галербах педант. Нанизанные на ось времени фотографии демонстрировали совершенно ясно, как Клавдия входит в семью, может быть, не запредельно счастливую, но крепкую. Сначала лицом среди других лиц на заднем плане, потом подходит все ближе и ближе, становясь все больше, пока не вытесняет со снимков мужа и детей. Только ли на фотографиях, или в жизни тоже? Лев Абрамович вдруг подумал, что хоть квартира Елены и очень большая, но он бы услышал детей, если бы они были там. Кроме того, Иваницкие представители современной аристократии, и дети обязательно приучены здороваться и прощаться с гостями. Елена была вдвоем с Клавдией, это почти точно. А дети тогда где? Почему не с матерью? Так получилось, что он не был близок с дочерью, но когда умерла жена, Маша была все время рядом, почти месяц не отходила от отца, и Лев Абрамович просто не представлял себе, как можно переживать потерю врозь, нездоровая какая-то ситуация. Он рассказал о своих наблюдениях Максу, который в ответ только скорчил мину. «Я мог бы многое порассказать о нездоровых ситуациях, но дайте мне сохранить хотя бы остатки врачебной тайны». «Да, действительно», – кивнул Галербах, просмотрев фотографии. «А я как-то не акцентировал внимание на этом». «Но ты же узнал Клавдию и сразу понял, откуда ветер дует. Зачем было наводить таинственности? Сказал бы нам сразу, что книжку написала личная помощница, а как догадался, не раскрыл бы. И врачебную тайну сохранил, и у нас информация была б. Я фото увидел только после того, как прочел книгу и высказал вам свое мнение». Чтобы проверить впечатление Льва Абрамовича, Макс предложил посмотреть профили в соцсетях, методика, о которой Дворкин в силу преклонного возраста не подумал. Клавдия Деппершмидт нашлась быстро. Она вела активную виртуальную жизнь, состояла в огромном количестве групп, имела около 500 друзей и на Фейсбуке, и ВКонтакте, активно делала посты и перепосты, в основном всякую психологическую лабуду. Львиную долю постов в ее ленте составляли статьи, обличающие плохих или, как там выражались, токсичных родителей и предостерегающие хороших от фатальных ошибок в воспитании, из-за которых вся дальнейшая жизнь ребенка может улететь под откос. Елена состояла у нее в друзьях, но на страничке Иваницкой не нашлось ничего интересного, кроме ссылок на интервью и статьи, которые Дворкин с Максом уже видели, а также информации, где можно купить книгу «Неведомые ему слезы». Скорее всего, это постила Клавдия на правах личной помощницы, а Елена, может, и не знала, что зарегистрирована в соцсетях. У покойного Владимира или не было аккаунта вовсе, или он пользовался псевдонимом. Фотографий на страничке Елены обнаружилось всего 5, и те официальные, зато у Клавдии их было больше 100, и то, как она из эпизодического вспомогательного персонажа постепенно занимает главенствующее место в жизни Елены, прослеживалось совершенно отчетливо. На нескольких групповых снимках возле Клавдии с Еленой отирался парень с узким лицом и характерным гальским носом, вероятно, тот самый французский поклонник, из-за которого наступил разлад в семье. Дворкин посмотрел и обнаружил физиономию парня среди друзей Клавдии. Лена, видимо, была не так глупа, чтобы публично заявлять о своих тайных обожателях. Что ж, симпатичный мужик. А страничка его оказалась почти пуста. Лев Абрамович неплохо знал французский, но тем не менее не почерпнул из аккаунта поклонника ничего полезного. В общем, Дворкин в очередной раз укрепился в мысли, что интернет – дело пустое и ничего там не бывает реально полезного. Ну, поняли они, что Клавдия забрала власть над Еленой, ну и что? Бывает такое, взяли кукушонка в гнездо, и он выпихнул остальных птенцов. Грустно, конечно, но бывает. Какая связь с убийством Владимира? Для Клавдии его смерть невыгодна никак. Она ничего не наследует, а под управлением Елены бизнес, скорее всего, пойдет так, что у вдовы не достанет средств на личную помощницу. Лев Абрамович решил, что надо попить кофейку, после чего спокойно поразмыслить. Но пока Макс ходил набирать воду в чайник, понял, что снова испытывает ощущение прескивю. «Кажется, я становлюсь хрестоматийным сыщиком», — подумал Дворкин с некоторой досадой, встал и заходил по кабинету. Какая-то тень мысли вертелась в голове, но никак не удавалось поймать ее и осознать. Почему появилось это чувство тревоги и раздражения? И в какой момент? Лев Абрамыч снова сел за стол Макса и открыл папку со статьями. Хозяин кабинета вернулся, что-то сказал, но Дворкин невежливо на него цыкнул, чтобы не спугнуть мысль окончательно. Ага, кажется, что-то царапнуло его во время просмотра статьи о благотворительности Елены. Вот этот абзац, где она благодарит Клавдию Деппершмитт. Но почему? Вполне естественное дело отметить тех, кто тебе помогает. Фамилия, ну конечно. Была бы она Клавдия Иванова, другое дело, но Деппершмитт? Ага, и он подумал, какая редкая фамилия и все же не уникальная. А подумал он так, потому что когда-то видел интервью Макара Деппершмитта, крупного чиновника в городской администрации. Питер, конечно, большой город, и однофамильцев в нем предостаточно, но Макар и Клавдия – слишком уж странное совпадение, что в двух семьях с одинаковыми и не самыми русскими фамилиями так силен славянофильский дух, что они независимо друг от друга называют детей Макар и Клавдия. Гораздо ближе к истине, что Клавдия – сестра Макара и действует в его интересах, а в чьих интересах действует Макар, остается только догадываться. Дворкин предположил, что звучную фамилию Клавдия, в принципе, могла получить путем замужества. Но Макс, морщась от необходимости раскрывать личную информацию, сказал, что она никогда не состояла в браке. Лев Абрамыч вздохнул и подумал, что фантазия его работает слишком резво, но остановиться уже не мог. Итак, чиновник Деппершмитт представляет интересы группы лиц, которые хотят отжать дело Иваницкого, или же бизнес Владимира приглянулся самому Макару. Может, он хотел оставить службу и сделаться помещиком, славным русским барином-хлебосолом, а главное – жить и хорошо жить. Помимо всего прочего, внедряет сестру в семью Иваницкого, чтобы иметь сведения из первых рук, но а заодно пристроить любимую родственницу на легкую и высокооплачиваемую работу. Знала ли Клавдия о планах по физическому устранению Владимира или ее использовали в темную? Лев Абрамович поделился своими соображениями с Максом. Тот нахмурился и размешал ложечкой кофе так, чтобы образовалась воронка и гуще скорее осела. «Если бы вы не были моим старшим товарищем, я бы сказал, что муза дедукции является вам в костюме белой горячки», — сказал он задумчиво. «Слишком уж смелые выводы на основе самых незначительных фактов. Но я понимаю, что беспокойство за Мстислава не дает вам мыслить хладнокровно. Так, сынуля, или ты будешь помогать, или меня анализировать?» «О, прошу прощения», — Макс улыбнулся и протянул Льву Абрамовичу сахарницу с воткнутыми в нее старинными щипчиками, откуда только взял этот почти исчезнувший предмет сервировки. «Просто я столько в течение своей профессиональной жизни общался с параноиками, что могу ответственно заявить, теория заговора – это не мое. Кто там, какие масонские ложи зарятся на бизнес, это мы никогда не узнаем, поскольку доступа к информации у нас нет. А домысливать на пустом месте – дело болезненное и крайне неблагодарное. Вы мне лучше ответьте вот на какой вопрос. На какой?» — перебил Лев Абрамович рисковато, поскольку не любил превосходство чистого интеллекта. «Что ты бы хотел знать, сынок?» «Почему Клавдия устроила встречу Иваницкого с Мстиславом? С какой целью? Иваницкие собрались мириться, и визит бывшего тут только помешал бы». «Это да. Насколько я понял, Елена в недоумении, зачем Мстислав нанес визит мужу, что невозможно, если бы личная помощница действовала в ее интересах. «Верно мыслишь». «И еще один момент», — улыбнулся Макс немного смущенно. «Видите ли, по долгу службы мне приходится иметь дело с самыми разнообразными представлениями о реальности, и единственное, что не дает сойти с ума, это привычка к наипростейшей логике. Против лома нет приема, это первая заповедь психиатра. А если начать всматриваться в причудливую картину мира, нарисованную перед тобой пациентом, можно так увязнуть, что, Господи помилуй. Но верно и обратное. Бывают ситуации, когда чудесное стечение обстоятельств симулирует картину психического заболевания. Например, преподаватель рассказывал нам такой курьезный случай». Льва Абрамовича начало немного подташнивать от лекторского тона собеседника, и он хотел напомнить, что встретились они не медицинские байки травить, но неожиданно стало интересно. «В общем, деревенская бабка обращается к терапевту по поводу высокой температуры. Врач не находит очевидных причин и начинает углубленно собирать анамнез. Бабка говорит: «Ой, доктор, мне тут месяц назад внучка со своим хахалем ночью в голову вбили гвоздь, пока я спала, и после этого у меня начала подниматься температура». «Ага», – думает терапевт, – «диагноз ясен». Вызывает специалистов, и старушка отправляется в дурдом. Надо отметить, что бабка – человек старой школы и твердо знает, что врачам виднее. «Раз решили, что я сумасшедшая, значит, так оно и есть», – думает старушка, и спокойно ложится на больничную койку. Проходит время, и в отделение приводят студентов, одному из них поручают на примере бабки написать историю болезни. Он собирает анамнез, бабка рассказывает про гвоздь, он просит показать, куда именно его вбили. Бабка показывает, он протягивает руку и с ужасом нащупывает на темени под волосами шляпку гвоздя. Вот так-то. «Да уж», — фыркнул Лев Абрамович. «Здорового человека засунули в психушку, куда курьезнее обхохочешься». «Я рассказал это не чтобы посмеяться, а как пример, что нельзя ни верить, ни не верить. Только факты и прямая логика. Мстислав был у Иваницкого, факт. Глухой забор вокруг дома и отсутствие следов проникновения, факт? Не факт, может, плохо искали. А что Зиганшин не убивал, факт? Почти что». Короче говоря, если мы возьмем за факт, что Мстислав не убивал, но и посторонний никто не проникал в дом, значит, охранник или сам совершил преступление, или впустил убийцу, или спал на своем рабочем месте самым наглым образом. «Ладно, следопыт, ты хочешь сказать, если не Зиганшин, то дядя Миша, а третьего не дано?» Макс кивнул. «Что ж, разумно», — Дворкин взглянул на часы. «Неохота, конечно, тащиться к нему на ночь глядя, но медлить тоже ни к чему». Макс по второму кругу включил чайник, для чего ему не пришлось даже приподниматься со старомодного кожаного диванчика, и Лев Абрамович снова позавидовал его длинным рукам. «Зачем же самим хлопотать?» – спросил Галербах. «Когда он может спокойно сюда приехать?» «Наврите, что нашли ему работу, и надо срочно показаться, иначе место уплывет. Но, а чтобы совсем не изолгаться, я его устрою в нашу охрану, если он вдруг окажется ни в чем не виноват».